Глава 129. Перед редакцией Ledger Union мальчишка посыльный почти каждый час вывешивал сводку телеграфных донесений. Каждая новость с ричмондского рубежа встречалась бодрыми криками толпы, которая постоянно разрасталась. К полудню понедельника, 3 апреля, радостное волнение привело к остановке работы на заводе Хазардов и долетело до Бельведера, как пожар в засуху. Только Мадлен не захотела принимать участие во всеобщем ликовании и просто ушла в свои комнаты, закрыв дверь. Она была рада, что конец близок. Фронтовые сводки не сообщали напрямую о том, что генерал Ли оставил свои безнадежные позиции в Питерсберге на подходе к Ричмонду. Но все в Бельведере, как и на заводе и во всем городке, думали именно так. Все чувствовали, что столица конфедерации скоро падет. И если это означало, что кровопролитие наконец закончится, Мадлен была рада. Однако та же новость несла с собой и менее приятные обстоятельства. После капитуляции у Мадлен больше не будет причин не возвращаться в Монт-Ройл. Эта мысль была для нее невыносимой. Ведь каждый уголок там всегда будет напоминать ей о Бори. И все же она знала, что обязана поехать туда сразу, как только возобновится сообщение с Южной Каролиной. В Вашингтоне уже шли упорные разговоры о том, что вся собственность крупных рабовладельцев будет конфискована, и она должна быть дома, чтобы всеми силами противостоять этому. Ведь если у их любви и мог бы существовать какой-то памятник, то им был бы только Монт-Ройл, пусть даже и оскверненный рабством. Поэтому ее непреложный долг – спасти его. Она будет черпать мужество в словах своего отца, который всегда говорил: «Мы все умрем от жизни». И пройдет этот путь до конца, сохраняя до моря, где они так недолго были счастливы. Разумеется, если имение еще не разрушено. Северные журналисты постоянно писали длинные статьи о наступлении армии генерала Шермана и о подвигах его солдат в тылу противника. Каждое слово этих опусов пронизывали такая злоба и такое ликование, что представить Южную Каролину, особенно Колумбию, в огне было нетрудно. Но знать о судьбе Монт-Ройл она могла, только приехав туда, а для этого нужно было собраться. Устав рисовать себе картины разрушения, она решила заняться этим, не откладывая. Из кладовой она принесла небольшой сундучок, в котором привезла свои вещи из Ричмонда. Открыв его, она с наслаждением вдохнула аромат кедровых щепок, лежавших на дне. Потом достала из гардероба 2 платья, которые редко надевала, и одно за другим сложила их в сундучок. Когда он был уже наполовину полон вещами, которые тоже редко надевались или использовались со дня ее приезда, взгляд ее упал на полудюжины тоненьких книг на прикроватном столике. Она взяла одну из них, открыла на том месте, где лежала ленточка-закладка, и стала смотреть на строчки стихов, не видя ни слова. «Не надо», предостерег ее внутренний голос. Она закрыла книгу, прижала ее к груди и посмотрела в окно, на освещенные солнцем кусты горного лавра, растущие на склонах холмов. По щекам ее потекли слезы. Это было давно. Это было давно. В королевстве Приморской земли. Там жила и цвела та, что звалась всегда. Вздрогнув, Мадлен опустила голову. Даже мысленно она не смогла дочитать стихи до конца. Слишком много они значили для них обоих. Наклонившись над сундуком, Мадлен положила томик По на аккуратно сложенную шаль и опустила крышку, которая закрылась тихим щелчком. Больше заниматься сборами сейчас у нее не было сил. Бердетта Халлоран подготовилась к тому дню, когда победители вошли в Ричмонд. Почти все оставшиеся у нее деньги она потратила на один из старых флагов, которые теперь стоили очень дорого, потому что, как уверяли торговцы, все вдруг захотели их купить. Старый флаг конфедерации миссис Халлоран сожгла в камине. В то утро, когда колонна Янки торжественно шла мимо ее дома во главе с чернокожими кавалеристами 5-го массачусетского добровольческого полка цветной кавалерии, миссис Халлоран, затолкав отвращение поглубже, махала им с веранды носовым платком. Многие из ее соседок откровенно рыдали, хотя и не все. Однако миссис Халлоран было совершенно наплевать, что эти плаксы думают о ее поведении. Теперь их шли уже сотни. Улицу оглашали пение флейт, победная дробь барабанов, смех и ликующие крики солдат армии Севера, шедших под ричмондским небом, затененным дымом пожарищ. Шагающие с краю колонны негры подскакивали к белым, что наблюдали с крылец или из верхних окон домов, отпускали нахальные шуточки и прыгали перед ними в диком танце. Заметив, что на нее обратил внимание какой-то офицер, миссис Халлоран энергичнее замахала платочком. Быть может, сейчас, привлеченный ее внешностью, вот такой же мужчина остановится возле ее дома и захочет с ней познакомиться. Она ведь должна как-то выжить, и она выживет. «О, слава Богу! Слава Богу!» – кричала она, стоя под старым флагом, размахивая платком так энергично, что заболела рука. Играла она блестяще, по щекам даже потекли слезы. И вскоре полноватый полковник придержал лошадь и медленно подъехал к изгороди из штакетника. Миссис Халлоран тут же бросилась ему навстречу, ожидая, когда он заговорит, пока полковник с улыбкой снимал шляпу. «Больше никакого рабства и скоро никакой войны, не так ли, капитан?» «Да, похоже, Ли окончательно отступает», — согласился Билли. Маленькие яркие глаза Пинкни Герберта радостно блестели, когда он связывал бечевкой свернутый ремень для правки бритвы. С тех пор, как Билли приехал домой, он растил бороду, но щеки брил регулярно, а старый ремень уже совсем износился, пришлось купить новый. Прошел примерно час после того, как Мадлен закрылась у себя в комнате. Был теплый ясный день понедельника. Билли шел на поправку. Хотя верхнюю часть тела все еще часто пронзала сильная боль, он справлялся с нею, когда они с Брэд лежали рядом в постели, крепко прижавшись друг к другу. Она даже говорила с большим удовольствием, что он никогда не был так страстен во все их недолгие встречи за 4 года супружества. Билли обычно отвечал: «Это все потому, что я так долго был на армейском рационе. Ну, знаешь, кофе, кукурузный хлеб и воздержание». Он поблагодарил Герберта, взял ремень и сдачу и вышел из темноватой пыльной лавки, пропитанной уютными запахами тканей, крекеров и лука-севка. И хотя в груди снова вспыхнула резкая боль, он чувствовал себя обновленным и радостным, ведь жизнь снова возвращалась в нормальное русло, потому что он больше не носил с собой оружие. Конечно, владелец лавки был прав. Наступало совершенно новое время для всей страны. 13-ю поправку Конституции, уже принятую Конгрессом, сейчас предстояло ратифицировать необходимому количеству штатов. Первым это сделал Иллинойс. Даже жалкий президент Конфедерации признал необходимость перемен, хотя и от отчаяния, как считал Билли, а отнюдь не по убеждению. Дэвис, которого вполне могли повесить по окончании войны, если бы поймали, конечно, потому что любой разумный человек на его месте сбежал бы. В середине марта подписал закон, позволяющий чернокожим служить в армии. Билли счел этот жест и печальным, и недостойным одновременно. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на нарастающую боль в груди, Билли медленно пошел в сторону редакции Ledger Union, чтобы узнать, нет ли еще новостей. Путь его проходил мимо большого пивного салуна, наполненного людьми, которым через некоторое время предстояло тащиться вверх по холму. На заводе Хазардов вскоре начиналась дневная смена. Он пошел дальше по улице, в конце которой находился украшенный флагами вход в вербовочную контору. За 3 дома до угла он остановился, увидев странную сцену. 3 грубых мужчин загораживали вход в контору перед широкоплечим чернокожим парнем, стоявшим на улице. На одном из белых был грязный армейский мундир. Билли узнал Фессендена, того самого, который когда-то оскорбил Брэд. На лице черного парня отразилась тревога. «Катись отсюда, черномазый!» – сказал один из троицы. Он поднял с земли довольно большой камень и со смехом швырнул его в ноги парню. Камень с мягким шлепком упал в дюйме от носка старого, потрескавшегося ботинка. «Да уж, катись обратно на завод и вкалывай!» Так же весело подхватил Фессенден и, лениво откинувшись назад, оперся локтями о поручень крыльца. «Бопли удирает. Войне скоро конец, и нам не надо, чтобы за нас сражались цветные!» Билли молча стоял у кирпичной стены кафе, закрытого в это время дня. Наклонный деревянный навес над тротуаром скрывал его в густой тени, но чернокожий парень, стоявший лицом к зданию, видел его, а Фессенден с дружками нет. Всматриваясь в бедно одетого негра, Билли начал машинально водить большим пальцем по промасленному ремню для бритвы. Парень был, очевидно, напуган, но все же сказал, судорожно сглотнув: Мне не нужны неприятности. Я просто хочу записаться, пока можно». И сделал шаг вперед. Молодой прыщавый хлыщ рядом с Фессенденом вдруг что-то выхватил из кармана клетчатых штанов. Раздался щелчок, и негр замер при виде длинного лезвия складного ножа. «Слыхал, что тебе солдат сказал? Никакие черномазы из этого города армии Соединенных Штатов не нужны. Так что разворачивайся и вали назад в свою хибару, парень, или куски твоих черных яиц здесь в грязи еще неделю собирать будут». Он помолчал. «Эй, ты что, не слышишь? Даже стоять не смей здесь, когда белый человек...» «Пропустите его». Голос, раздавшийся из темно-синей тени, заставил всех троих хулиганов развернуться. Билли вышел на освещенный солнцем тротуар и остановился почти рядом с дверью конторы. Он не видел, кто там внутри, но они явно не решались вмешиваться. «Какой же я болван!» – подумал Билли, сообразив, что безоружен. Фессенден, единственный из троицы, узнал его. «Эй, Хазард, не лезь не в свое дело!» «Он имеет право записаться, если хочет». «Право?» – загоготал парень с ножом. «С каких это пор черномазы имеют какие-то? Пропустите его!» Перебил его Билли уже громче. «Пошли его куда подальше, люд!» Буркнул третий мужчина. Фессенден почесал щетинистый подбородок и пробормотал. «Черт, не могу я, парни. Он такой же солдат, как и я. Тоже ранен был». «Я слышал, тебя ранило в задницу», сказал Билли, «когда ты удирал». «Ах ты, сукин сын!» Взвизгнул Фессенден, но первым на Билли бросился прыщавый парень с ножом. Билли быстро попятился к стене, сорвал бечевку с нового ремня, развернул его и со всей силы хлестнул нападавшего по лицу. «Вот черт!» Тот с визгом выронил нож. От брови до подбородка набух багровый рубец, толстый ремень распорол кожу до крови. Рана Билли начала пульсировать под плотной повязкой. Внезапно закружилась голова. Согнувшись, но в то же время наблюдая за Билли, прыщавый наклонился за ножом. Билли пинком отшвырнул нож с деревянного тротуара на пыльную дорогу. Фессенден, пожирая его яростным взглядом, обиженно вздохнул. «Твою мать! А потом ты еще заявишь, что этот ниггер может голосовать! Совсем как белый! И если ему разрешили умереть за правительство, думаю, он имеет право голосовать за него. Тебе так не кажется, Люд?» «Охренеть!» Фессенден презрительно фыркнул и покачал головой. «Что там с тобой сделали в армии? Ты стал просто каким-то гребаным радикалом!» Билли сам был удивлен не меньше. Он никогда не думал о том, что сказал сейчас. Но, вероятно, эти мысли уже давно зрели в нем. И вот теперь особый случай потребовал, чтобы они вышли наружу. Он хлопнул себя ремнем по ноге. «Радикалом? Что ж, пусть будет так». Он посмотрел на прыщавого оболтуса и громовым голосом в лучших традициях старшекурсников Вестпойнта рявкнул. «А ну пошел вон отсюда, недоносок!» и взмахнул ремнем. «Это приказ!» Прыщавый не стал медлить и умчался, как олень, едва не сбив с ног Пинкни Герберта, наблюдавшего за всей сценой у дверей своего магазина. «Можешь входить», — сказал Билли чернокожему парню. Тот шагнул в сторону Люта Фессендена. Уже проходя мимо, он не ускорил шаг, хотя и шел достаточно уверенно. Однако Фессенден лишь наблюдал за ним, и когда парень подошел к двери, отвернулся, не переставая сокрушенно качать головой. Прежде чем зайти внутрь, негр с улыбкой взглянул на Билли. «Спасибо вам, сэр», — сказал он и исчез за дверью. Билли поднял ремень, чтобы снова скрутить его. От этого неожиданного движения второй приятель Фессендена заметно вздрогнул. Чувствуя легкую вину, Билли все же воспользовался моментом и начал нарочито медленно тянуть ремень через левую ладонь. Приятель Фессендена отступил подальше. «Всего хорошего, джентльмены!» Снова командным тоном рявкнул Билли. Испуганный парень подпрыгнул на месте и схватил Фессендена за руку. «Да отстань ты, чтоб тебя!» Фессенден отмахнулся от него, и двое посрамленных белых быстро скрылись за углом. «Ай, как стыдно!» – сказал себе Билли. Просто непростительно стыдно. Чтобы умерить чувство вины, пришлось вспомнить, что эти двое получили по заслугам. Пинкни Герберт выбежал на тротуар, чтобы пожать ему руку. О своей ране Билли почти забыл. Он чувствовал себя до безобразия счастливым, гордым собой и, самое главное, живым.